он почувствовал дурноту. Вдруг паланкин с треском ударился о землю и остановился. До ушей пленника вновь донеслось завывание ветра и веселый детский смех. Через мгновение он различил удаляющиеся шаги. Каннибалы ушли, оставив своего воспитателя на большой дороге на самой середине моста. Буря со временем утихла настолько, что мистер Ньюгард расслышал где-то внизу мирное журчание реки. Он открыл окошко в сидении и с помощью карманного фонарика попытался обследовать ограниченно видимую местность, но злобный вихрь запорошил ему глаза снегом, советуя закрыть люк. Усталый и окоченевший страдалец снова сел и предался мечтам о свободе. Вдруг послышалось урчание приближавшегося автомобиля, и раздался нетерпеливый гудок. Мистер Ньюгард скрестил руки и закрыл глаза. Звуки приближались и нарастали, и вдруг тишину разорвал визгливый вопль тормозов. Мистер Ньюгард закрыл лицо одервеневшими ладонями, ожидая своего конца. «Эй, там! Убирайтесь с моста!» — повелительно крикнул мистер Текер. Из маленькой кабинки никто не отвечал. «Разрешите вас побеспокоить, господа», — сказал мистер Текер, оборачиваясь к своим пассажирам. «Какой-то негодяй загородил мост». Бобо и Джерри вылезли из машины и последовали за мистером Текером на мост. Фабрикант рыболовных крючков подошел к странной заснеженной баррикаде, установленной на мосту, и в изумлении воскликнул. «Да ведь это же школьный сортир! Новый нужник из нашей школы!» Он заметил приколоченные к стенкам будочки длинные доски и покачал головой. «Должно быть, что-то произошло!» «Откройте!» — послышался изнутри слабый жалобный голос. «Кто там?» — спросил мистер Текер. «Я, Стив Ньюгард. Что вы там делаете?» Мистер Ньюгард не в силах был ответить. Фабрикант крючков принес из машины короткий ломик и разводной ключ и принялся освобождать узника, пыхтя себе под нос. «И каким чудом эти ребята притащили сюда клозет? Надо же иметь силу! Четверть мили тащите в такую погоду!» Джерри и Бобо молча наблюдали эту сцену. Мистер Текер, открыв, наконец, дверь, направил луч своего карманного фонаря прямо в лицо мистера Ньюгарда и совсем ослепил его. Замерзшего и оцепеневшего от ужаса учителя пришлось отнести в машину на руках. Баррикаду оттащили с моста, и квартет тронулся в путь, испытывая весьма смутные чувства. Когда они прибыли в школу и поднялись на второй этаж, в комнаты, предоставленные учителям, мистер Ньюгард уже обрел дар речи. Он бросил на председателя правления школы испепеляющий взгляд и проговорил, задыхаясь: «Я требую немедленного расчета. Это заходит слишком далеко, мистер Текер». «Какие пустяки!» — возразил мистер Текер. «Вы должны понимать, молодежь, вся воспитательная программа нашей школы основана на развитии инициативы учащихся. У вас нет чувства меры, мистер Ньюгард, вы не чувствуете юмора». Мистер Ньюгард с презрением оглядел своих новых коллег и спросил у Бобо: «Какого калибра у вас пистолет?» «У меня нет никакого пистолета». «Ну, а кастет или дубинка?» Бобо отрицательно покачал головой. «Вы должны спешно обзавестись каким-нибудь оружием», — продолжал истерзанный учитель. «В этой школе могут управлять только молодцы, вооруженные до зубов». Мистер Текер был явно недоволен. «Мистер Ньюгард», — сказал он успокоительно, — Вы немного разгорячились из-за невинной шутки ребят.